Глава 88. Появление из гобелена. Я возвращаю кошмар, улетевший от Джуда, и одновременно чувствую, как у меня падает сердце. Потому что я не знаю даже имени своего отца, не говоря уже о том, к какому виду сверхъестественных существ он принадлежит. Я часто спрашивала о нем, когда была младше. Но никто в нашей семье не хотел мне ничего говорить. Каролина обещала мне, что когда-нибудь мы выясним, кто он, что она найдет способ получить ответы, которые мне нужны. Но затем ее отправили в тюрьму, а Джуд разбил мне сердце, и долгое время я слишком горевала, чтобы беспокоиться о чем-либо, кроме как прожить очередной день. «Ты действительно считаешь, что я разорвала время?» Спрашиваю я в шоке от того, к чему это может привести, и передаю ему что-то около дюжины кошмаров, включая тот, который Джуд упустил после того, как Реми спросил меня о моем отце. «Нет, ты ничего не разрывала», — отвечает он без видимых усилий, вплетая их в гобелен. «Но ты определенно вызвала несколько смещений во времени. Ты и Джуд». «Ты говоришь о путешествиях во времени?» Спрашивает Моцарт, округлив глаза, и я осознаю, что все в погребе так же заворожены этим разговором, как и я сама. И то сказать, все это и впрямь звучит совершенно невероятно. «Нет». Он на секунду останавливается, обдумывая ее вопросы, и кошмары повисают, еще не до конца вплетенные в гобелен. «То есть на этот счет могут быть разные мнения». Но сам я думаю, что дело не в этом. А в чем? Что именно на этот счет думаешь ты? Спрашиваю я, пока Джуд передает мне еще несколько кошмаров. Реми устремляет на меня еще один загадочный взгляд, и что-то внутри меня вдруг перемыкает, будто наступил какой-то предел. Послушай, я сыта по горло этой твоей хренью на тему «Если ты хочешь стать джедаем, то должна додуматься до этого сама». «У меня такое чувство, будто мой мозг вот-вот взорвется. Я не спала, не ела. Вот уже пару дней я вижу все сразу в трех версиях. Меня атакуют какие-то мерцающие сущности, и за последние 48 часов две из моих лучших подруг погибли. Я вся в синяках, на мне полно укусов, и я только что оказалась сопряжена с принцем кошмаров, пока помогала ему распускать гобелен, чтобы спасти весь этот чертов остров от самых мерзких чудовищ на свете. Так что если бы ты мог выразиться прямо и четко, это был бы просто класс!» «Кто тебя атакует?» – громким сценическим шепотом спрашивает Луис. «Она сказала мерцающие сущности». Таким же шепотом отвечает Моцарт. «Но я не знаю, что это такое». «Призраки из будущего!» Огрызаюсь на них я, но тут Джуд перестает распускать гобелен и притягивает меня к своей груди. И хотя мне хочется сказать, что я могу справиться с этим сама, и, вероятно, так оно и есть, все равно так приятно на несколько секунд прижаться к его большому твердому телу и просто передохнуть. Хотя он все еще мокрый от дождя, от него все равно пахнет медом, кожей и кардамоном. И я позволяю себе вдыхать его запах, одновременно слушая мерное биение его сердца под моим ухом. За последние полчаса столько всего произошло, что я почти утратила способность мыслить ясно. После потрясения от того, что я узнала о своем рождении и своих матерях, и после того, что Реми сказал о вызванных мною и Джудом смещениях во времени, после моего сопряжения с Джудом, меня удивляет, что я вообще все еще помню свое имя. Джуд это понимает, потому что он шепчет. «Мы уже почти закончили», — шепчет тихо, почти неслышно. Я киваю, припав к его груди. «Я знаю». И делаю еще один глубокий вдох, чтобы втянуть внутрь себя его успокаивающий запах прежде, чем опять повернуться к Реми. «Извини, нехотя бормочу я». «И ты тоже меня извини». Он улыбается той своей улыбкой, от которой у тебя без всякой причины становится легче на душе. Просто мне кажется, что ты можешь ответить на некоторые из этих вопросов лучше, чем я сам. Просто ты еще этого не знаешь. Я в этом совсем не уверена, ворчу я. Зато я уверен. Он наклоняет голову. Однако, при всем том, мерцающие сущности — это не призраки их будущего. Это смещение во времени. Ладно, значит, меня атакуют смещения во времени. Я раздраженно вскидываю ладони. Что это вообще значит? Реми возвращается к плетению гобелена. Это значит, что все время существует одновременно, и мы просто находимся на разных временных линиях. Так что что-то в тебе и Джуди... Я голосую за тот факт, что они отказывались навести порядок в своих головах 3 грёбаных года. Вступает в разговор Иззи, сидя на ступеньке старой шаткой лестницы. Глядя на нее, Реми закатывает глаза, затем берет у меня еще несколько кошмаров. Иногда на некоторые вещи просто требуется время, Изадора. Выходит, пока они выясняют отношения, Эмбер должна терпеть, чтобы в нее бросали йо-йо? Удивляется Саймон, подняв брови. Эмбер сердито смотрит на него. «Справедливости ради, я не считаю, что оно было специально брошено в меня». Саймон и Моцарт переглядываются, как бы говоря друг другу: «Ага, как же». «О, оно однозначно было брошено специально в тебя!» Прикалывается Моцарт, пока Джуд передает мне еще одну порцию кошмаров. Он уже почти закончил распускать свой гобелен, а Реми уже почти закончил плести новый. На нем явно имеется изображение. Он уже сейчас выглядит в 1000 раз лучше, чем тот, который вышел из строя. Но по какой-то непонятной причине я не могу разглядеть, что это за изображение. Впечатление почти такое, будто кто-то намеренно заблокировал его. «Как бы то ни было...» Реми поворачивается к ним троим и закатывает глаза. Джуд имеет дело с кошмарами. А всем известно, что сновидения существуют вне времени. Ты видишь одновременно прошлое, настоящее и будущее. Соедините эти две вещи, и вы получаете, что йо-йо, которому 100 лет, бьет кого-то из вас по ногам. От его слов меня пронизывает шок, и я вдруг очень радуюсь тому, что Джуд только что обнимал меня, потому что все еще могу ощущать его тепло, несмотря на то, что по моей спине пробегает холодок. «Но их сопряжение произошло только 20 минут назад», — удивляется Луис. «Каким же образом это, черт возьми, могло так расхреначить все остальное?» «Наше сопряжение ничего не нарушило», — Джуд произносит это решительно и твердо. Оно исправило то, что было нарушено. Он прав. Оно и впрямь исправило то, что было нарушено. Включая нас двоих. Я вспоминаю все те разы за последние несколько дней, когда случались те или иные странные вещи. Нас с Джудом свели в пару ради учебного проекта по творчеству Китса, и я впервые начала видеть мерцающие сущности. Он поцеловал меня, и лес словно сошел с ума. Он сказал мне, что любит меня, и я начала видеть прошлое, настоящее и будущее одновременно. И все это время происходили эти маленькие смещения во времени, все усугубляясь и усугубляясь всякий раз, когда мы снова расставались. Всякий раз, когда наше сопряжение так и не происходило. Потому что мы всегда были предназначены друг для друга. Всего несколько дней назад мне казалось, что Джуд — это картинка-головоломка, пазл, многих фрагментов которого мне не хватало. Но теперь я понимаю, что этот пазл намного-намного обширнее, чем я думала вначале. Потому что все события последних нескольких дней, все фрагменты, все, что я видела, все, что узнала, все, что сделала, все это находится перед моими глазами. Мне нужно только собрать картинку. И что-то мне подсказывает, что этот гобелен поможет мне в этом. Джуд передает мне последние нити кошмары, и я передаю их Реми. Затем он подходит ко мне, обвивает руками мою талию, и мы смотрим, как все это сходится вместе. Но как бы пристально я ни всматривалась в этот новый гобелен, Я не могу разглядеть, что на нем изображено. Пока внезапно у меня это не получается. Реми заканчивает вплетать последнюю нить, и когда он отходит назад, мы все уставляемся на портрет улыбающегося мужчины, находящийся прямо в середине нового гобелена. «Как ты думаешь, кто это?» – спрашивает Саймон Реми. «Понятия не имею», – отвечает Реми, качая головой. «Но вид у него немного мутный и неопрятный». «Точнее, весьма мутный и неопрятный», – поправляю его я. «И что теперь?» – спрашивает Эмбер. «Как вы собираетесь поймать всех этих...» Она осекается, широко раскрыв глаза, когда мужчина на портрете вдруг сходит с гобелена и оказывается в погребе среди нас. У него нечесанные каштановые волосы, длинная борода, темно-фиолетовая домашняя куртка, знававшая лучшие времена, и самые старые стоптанные тапочки, которые я когда-либо видела. И он явно смотрит на нас свысока, потому что первое, что он нам говорит, это... «Ну, наконец-то! У вас, ребята, определенно ушло на это слишком много времени».